Рыцарь смерти обладал особым умением, позволяющим мечу сгибаться как кнут. Он заблокировал меч Газефа и продолжал скользить мимо меча, чтобы ударить капитана по плечу. От этого было невозможно ускользнуть. Любой бы так подумал, но он отступил. Все были в шоке, потому что Газеф бросил свои мечи. Прежде чем широкий меч рыцаря смерти достиг его плеча, Газеф успел схватить смертоносное лезвие обеими ладонями. Сцена выглядела как танец мечей. Что же будет дальше? Это просто невообразимо. Сместив траекторию широкого меча, Газеф подобрал бастарды и замахнулся ими на рыцаря смерти. Мертвец увернулся и ответил ему тем же взмахом меча. Сейчас не было места для передышки, поэтому мечи снова столкнулись. Они обменялись десятками ударов, но так и не попали в тела друг друга. Кто из них сильнее? Многие были встревожены этим вопросом. Что они сейчас делают? Парировал 4 раза? Нет, 5. Воины отчаянно пытались понять за тем, что наблюдают, но сдвинуться с места они не могли. Жители перестали думать о чем-либо после того, как стали свидетелями такой драки. Клинком рыцарю смерти удалось разрезать плащ воина-капитана. Однако Газефу удалось наклонить верхнюю часть меча, чтобы избежать удар. Несколько прядей волос поднялись в воздух. И так короткие волосы капитана стали еще короче. Насколько была тонкая граница между жизнью и смертью Газефа? И в это время был самый подходящий момент. Едва избежав меча, казалось, что ситуация оказалась в пользу Газефа. Это произошло из-за того, что широкий меч теперь был слишком сильно изогнут и зажат, и даже рыцарь смерти с его силой не мог высвободить неудобный меч, который принимал нормальное положение. Однако это была нежить. И если бы это был обычный человек, тогда его мышцы просто-напросто порвались, а рука вывернулась в другую сторону. И полутораручные мечи, бастарды, сделали бы свой контрход. Лезвие, которое обычно делит людей пополам, пронзило в воздух. Буря пронеслась мимо головы Газефа. Улизнув, будто бы предсказав это, воин избежал взмаха, неожиданно присев на корточки. Таким образом, мечи Газефа смогли бы сбить с ног рыцаря смерти и нанести удар. Но рыцарь смерти мгновенно отпрыгнул назад, чтобы избежать разреза бастардами. Этот трюк был похож на прыжок кошки, такой грациозный и жестокий. Невесомая элегантность медленно приземлилась на землю. Газеф медленно встал, и рыцарь смерти снова приготовил свой длинный меч. Неожиданные аплодисменты и возгласы отозвались эхом по деревенской площади. Фух. Герой тяжело вздохнул и с огромной скоростью рванулся вперед. Клинки воспылали. Мощь, которая заставила всех закрыть уши. Этот оглушительный звук раздался в пространстве между башенным щитом и полуторными мечами. Тело рыцаря смерти ощутило это на себе и на мгновение потеряло равновесие. «О-о-о!» С душераздирающим ревом Газеф ударил по защите противника, но рыцарь смерти только раздраженно отбросил свой щит и замахнулся на капитана. Газеф увернулся и немного отступил. Он сделал это так легко и непринужденно, будто бы на нем не было брони. Ветер, поднятый невероятно быстрым движением башенного щита, создал вокруг себя облако пыли, а подобно ему и 2 бастарда. Звон металла. 2 фигуры вышли из облака пыли целыми и невредимыми. Газеф отступил первым. Был ли он отброшен назад, или это было его собственное решение? В этот момент окружающие зрители просто наблюдали в кромешной тишине. Сердца их понимали, что эта битва была на пределе человеческих возможностей. Айнс посмотрел на воинов королевства, которые собирались перевести дух, но из-за зрелища они об этом позабыли. Взгляды жителей деревни говорили сами за себя. Они мало что понимали, за исключением того, что они смотрят на что-то удивительное. В разгар удивительного матча только Айнс осматривал его холодными глазами. Его сердце интересовалось, проявит ли противник всю свою истинную силу, и будет ли он сбит с толку неожиданным поворотом событий. Лич сохранял свое хладнокровие, в отличие от толпы шумных зевак. Игнорируя внутренние потуги Айнса, мечи продолжали свое столкновение. Лица воинов и жителей деревни сильно покраснели, а их кулаки объединились в цепочку. Им казалось, что если они будут ошибочно воспринимать время, тогда кто-то умрет, не успев рассказать об этом. Было что-то, чего они никогда не достигнут, одной только жаждой вершины. Жесткий металлический стук звенел, звенел, звенел, звенел. Скорость ударов мечом с обеих сторон превысила допустимый предел. Соответствующие им звуки начали звучать как один продолжительный звон. В конце концов, меч Газефа соскользнул и оставил рану на лице рыцаря смерти. Мысль о том, что это всего лишь удачный удар, была у всех на виду. Это был меч, который пробил защиту нелюдя в самый удачный и решающий момент. А затем голос Айнза раздался по площади эхом. «Давайте остановимся на этом». Прозвучали громкие возгласы. Это был больше, чем просто прекрасный матч. Ибо сейчас отряд воинов праздновал победу своего командира. «Как и ожидалось от сильнейшего воина в королевстве, господина Газефа!» Его дыхание было прерывистым, а лицо покраснело. Газеф улыбнулся Айнзу, стоявшему к толпе спиной. Лицо Газефа исказилось в ужасающей улыбке, когда он шел к удивленному Айнзу. «Вот что интересно, это вы подстроили мою победу?» Газеф достал свое личное полотенце, чтобы вытереть пот. Намерение убийства просачивалось через пространство в полотенце. «Нет, это было бы сложно, но...» Айнз сделал еще один шаг к цели и заговорил таким тоном, которого еще никто и никогда не слышал. «Если бы я выиграл, возникло бы много проблем». «О!» Атмосфера накалялась. Однако Айнз воспринимал это со спокойствием на лице. Вытерев пот, Газеф положил полотенце в карман. «Я буду помнить об этом». «Я оставил комплект доспехов в доме старейшины, так что не стесняйтесь взять его с собой». Наблюдая за спиной уходящего Газефа, Айнз слегка улыбался. «По крайней мере, я узнал силу самого сильного воина в королевстве». Может стать известно, что владыка Назарика купил этот напряженный бой. Несомненно и то, что Газеф отчитается перед королем. Он не был человеком, который будет возвышать свои эмоции над приоритетом сбора информации. Этот человек глубоко предан своему королю. Это стало понятно еще тогда, когда он отказался сложить меч, предоставленный ему его высочеством. Как ни посмотри, а для него эта сделка-дуэль ничего не стоила. С приподнятым настроением Айнз посмотрел на рыцаря смерти и... Когда он, черт возьми, исчезнет? Этот вопрос не давал ему покоя.